Еженедельная моя переписка с родителями имела предметом почти исключительно все эти неприятности. По словам брата, почитали меня весьма близким к Спиранскому, дивились моей ветрености, моей беспечности и не могли понять, как возможно так мало заниматься отцовскими делами. Я не знал, что отвечать, иногда даже лгал, чтобы сколько-нибудь успокоить бедного моего родителя. Вечная эта тревога, волнение расстроили здоровье отца моего, до того, что в конце августа впал он в тяжкую болезнь, получил желчную нервическую горячку, от которой через несколько недель единый Бог, а уж, конечно, не тогдашние пензенские врачи его избавили. По выздоровлении его умолял я всячески, чтобы приехать в столицу. Он сам имел намерение это сделать в начале зимы, чтобы выйти, наконец, из несносного положения, из разговоров с Кочубеем и другими министрами усмотреть, может ли он далее продолжать службу или должен ее бросить. 10 лет не бывал отец мой в Петербурге. Сколько перемен нашел он в нем. Но из старых знакомых никто к нему не переменился. Самые почетнейшие из них – князь Александр Борисович Куракин, Сухтелен, Беклешов, киевский знакомый генерал Розенберг – все неоднократно его посещали. Официальные же отношения не столь были лестны. Государь при представлении не удостоил его ни единым словом. Министры почли излишним прислать ему визитные карточки, и Спиранский, только что директор департамента, сделав сие, почитал оное со стороны своей необычайную вежливостью. Не знаю, не было ли принято за правило через меру возвышать министров и унижать звание губернатора. Если было, то мы видим плоды сей мудрой системы. Пребывание моих родителей в Петербурге не могло быть продолжительно. Сопряженные с тем издержки для их состояния были слишком обременительны. Желание матери моей было не так скоро со мной расставаться. Да и мне самому хотелось на время отдохнуть не от трудов, а от нужд, мною претерпенных в столице. Итак, решено было ехать и мне. Но наперед и спросить совсем ненужное дозволение министра. По сему случаю был я отцом лично ему представлен. Я увидел его в первый раз и не оробел от его важности. Он с улыбкой сквозь зубы сказал мне что-то, кажется, приятное и одобрительное. Спиранский объявил отцу, что пачпорта мне не нужно, что это в числе отброшенных формальностей. Как было ему не поверить? Но уже тут видно было не забвение, а дурной умысел удержать меня без службы. До сих пор не могу понять глупого стыда своего, который заставил меня это важное для меня обстоятельство утаить от родителей. Но как бы то ни было, 22 мая мы оставили Петербург. Дня 2 или 3 спустя после нашего приезда, однако же не по сему случаю, город вдруг наполнился и оживился. Наступила Петровская ярмарка, которая начинается с Иванова дня, с 24 июня, и продолжается неделю до 1 июля. Тут увидел я в первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции тем не менее важное событие. Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части ее, среди довольно обширной площади, стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день праздника сих святых вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тесно, то и перенесли лавки немного поотдаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено лишь виднеющимися лачужками.